Ну, будешь кашку-то? Вкусная, с ванилью и изюмом. Детская. Сам ее лопай. Гордо отказался Семен. Я лучше голодать буду, чем... Оглянись! Со смехом сказал Мар. Семен оглянулся. Позади него стоял накрытый стол, и рядом с ним три стула. На серебряном блюде дымилась приличная горка румяных шашлыков, присыпанных кольцами розового лука. А рядом с блюдом лежала стопка тонких лепешек. Также на столе белела фаянсовая плошка с огненно-красной приправой, салфетки и бутылки с холодной минеральной водой. Вина к шашлыкам подано не было. «Другое дело», – одобрил Семен. «Оно, конечно, без вина не то, но сойдет. Я свое слово крепко держу. Сказал пьянству бой, значит бой. Тем более, что выпивки все одно нету». И приглашающий выдвинул стул для Оли. Хайк вылез из бассейна, обтерся вместо полотенца курткой и без лишних слов присоединился к друзьям. Сначала еда, а уж после одели. Запах свежей воды, жареного мяса и приправ живо напомнил Семену пикник у реки. С той лишь разницей, что не было здесь вездесущих комаров и алкоголиков. И вина тоже не было. Семен выпил минеральной воды и окончательно убедился, что минералка – слабая замена сухому вину. Никудышная, вернее. «Хайк, тут у нас план организовался!» Доев свою порцию мяса, поведал Семен. «Уж не знаю, насколько реальный. Надо с помощью шара вычислить адресный код зала, где находится кардинал. Сможешь?» «Не знаю». Сомнением покачал головой Хайк. «Шар все-таки сильно пострадал. Работает нынче как попало. Может, покажет, а может и нет. Тогда на всякий случай вот тебе еще одно задание». Семен выпил минералки из горлышка, поморщился. «Запасное. Попробуй найти дворцовую библиотеку. Там, возможно, есть список всех помещений с их адресами. На крайний случай имеется вариант со служебными комнатами охранников. Но соваться туда не очень хочется. Где охрана, там всегда жди неприятностей. Каких-нибудь сюрпризов, подлянок. Как, возьмешься? Почему бы и нет?» Черепаховый боец, не торопясь, вытер руки салфеткой. «Прямо сейчас и займусь. Эх, подремонтировать бы шар, в раз бы все нашел. Да нет таких специалистов, увы». «Семен!» – неожиданно подал голос медальон. «Слушай, а что если шар живой водичкой из стакана облить? Глядишь, и подлечится инструмент. Я, разумеется, шучу, но все же, а? Правда, сначала надо саму посудину отрихтовать, но ежели постараться, то...» «Мне Мар только что хорошую идею подал». Семен встал, подошел к брошенной у бортика сумке и вынул из нее смятую чашу принца Ранди. «Он предложил выправить стакан и воспользоваться лечебной магией для восстановления шара. Сомнительно, конечно, но...» «Семен, давай железку сюда!» Заволновался Хайк. «Дельная, очень дельная мысль. Давай-давай, я сам его выправлю». Черепаховый боец взял протянутый ему стакан и без видимых усилий, словно не с железом работал, а с мягким оловом, принялся осторожно приводить чашу Ранди в порядок. Семен завистью подцокал языком, наблюдая, как Хайк орудует пальцами, словно плоскогубцами. Он так не смог бы ни за что. «Готово». Хайк продемонстрировал то, что у него получилось. Отреставрированный стакан вышел кособоким, с неровными, выгнуто-вогнутыми стенками и походил на изделие начинающего дизайнера-абстракциониста. Но набрать в него воду было можно. А чего ж больше надобно? «Давайте я воды принесу». Оля взяла стакан, подбежала к бассейну, быстро зачерпнула из него и в попыхах упустила стакан. Наполненная водой посудина немедленно ушла на дно. «Ой!» Растерянно сказала Оля, поворачиваясь к столу. «Хайк, я его нечаянно уронила. Семен, что делать?» Семен и Хайк подошли к бассейну. Стакан лежал на дне, в углу. Вода вокруг него приобрела голубоватый оттенок. Окутала стакан едва заметным облачком. В нем то и дело вспыхивали легкие серебристые искорки. Голубое облако медленно, но верно увеличивалось. «Глубоко», – сомнением сказал Хайк. «С грузом нырять придется. А где ж тут груз возьмешь?» Он огляделся. «Одни деревяшки. Какой с них толк? Гирю бы. Эх, и почему при бассейнах никогда гирь не держат? Зря». «Наверное, чтобы ни у кого желания топиться не возникло», – охотно пояснил Мар. «Очень уж она соблазнительная, пудовая гиря возле бассейна. Ха!» Но черепаховый боец его не услышал. «Ну его к лешему тот стакан!» Беззаботно махнул рукой Семен. Груз по этажам искать, нырять, суетиться. Да и не помню я адреса бассейна. Фиг сюда вернемся. Хайк, попробуй-ка заглянуть в шар, какой он есть. Вдруг сработает. А нет, подождем, когда вся вода в бассейне пользительной станет. Тогда шар в ней и вымоем. Хотя это не скоро будет. Ладно. Хайк уселся на бортик, приладил на коленях шар предсказаний и сосредоточенно в него уставился. «Семен, неужто стакан в бассейне оставишь?» – изумился медальон. «Широкий жест, отчаянно широкий. А как же боевые раны лечить? Неужто и сюда бегать? Типа шарахнет тебя кардинал-император в драке с скипетром по башке, а ты ему: «Минуточку, сейчас к бассейну сбегаю, подлечусь малость, а потом дальше веселье продолжим. Ха-ха-ха!» «Стоп! Я понял!» Марош задохнулся от пришедшей ему на ум догадки. «Въехал я! Это ж мы, значит, свергаем кардинала! Ну, не свергаем, ну, просто убиваем, это еще смешнее! Власть меняется! Ты становишься у руля империи и первым делом приватизируешь бассейн, ага! Ставишь возле него охрану с турникетом, кассира с мешком и объявляешь платный вход для всяких калечных, увеченных и прочих хилостраждущих. О, какие деньжищи к нам потекут, какие бабки! Семен, тебе не говорили, что ты гений? Так вот, сообщаю, если не в курсе, ты гений! Финансовый воротила, вот ты кто! Акула без... Отстань!» С усмешкой оборвал Семен прожектерскую болтовню медальона. «Сколько раз тебе повторять? Не собираюсь я никого свергать, а тем более убивать. Императором становиться не хочу, больно надо». «Хорошо», – немедленно согласился Мар. «Не свергай, не убивай, так и быть. Но отхватить-то бассейн себе ты можешь, а? Заслужил ведь! Значит так, когда возьмешь кардинала за глотку, то сразу требуй от него окончательной и необратимой приватизации бассейна вместе с дворцом. А не то скажи: в бараний рог согну, пасть порву, моргало повыкалываю, свергну и убью. Он, конечно, заплачет, подпишет декрет и опаньки, дело сделано». «Да ну тебя!» – отмахнулся Семен. «Приватизатор самопальный. Хайк, как у тебя? Нашел чего?» «Нашел». Не поднимая голову от шара, ответил Хайк. «Императора?» – вскинулась Оля. «Правда?» «Нет». Хайк поднял голову. «Библиотеку и ее адрес. Особую библиотеку. Секретную. Тогда в путь». Семен щелкнул пальцами. «Вперед! К инструкциям, путеводителям и справочникам». «А как же стакан?» – спросила Оля, виновато отводя взгляд в сторону. «Жалко терять». «Не беспокойся», – Семен улыбнулся девушке. «У Мара все схвачено. Он посоветовал оставить живую воду на всенародное пользование, причем бесплатное, чтобы люди от всех болезней лечились и нас добрым словом поминали». Медальон возмущенно крякнул, но слово уже было сказано. «У тебя, Семен, необыкновенно мудрый советчик», – с уважением сказала Оля. «Не каждому достается настолько честный и порядочный друг. Повезло тебе, Семен». «Это... чего уж там, пускай моются бесплатно». Застыдившись, пошел на попятную Мар. «Типа, если на добром слове, то... я ж не гад какой, чтобы коллег грабить. В общем, забираю свои необдуманные слова взад. И точка». «Молодец», – похвалил его Семен. «Верное решение. А теперь все в библиотеку. Будем умнить и интеллектуально возвышаться. Или какие дамские романы почитаем?» Семен подмигнул Оле и направился к лифтовой комнате. «Терпеть не могу дамские романы», – фыркнула Оля. «Тогда уж лучше детективы». А Хайк ничего не сказал. Для него лучшей книгой был шар предсказаний, даже и поломанный.